пришлый бавкун со другами схитили. Сребро нашли? Ищем, княже, ищем. Упрятали где-то повозку. Ну, и сколь на ней было? Пудов 10, а то и более. Князь сжал кулаки. Я на то сребром мог построить корабли, удавить татей в пыточной келье, удавить. Потом поостыв сказал: удавить успеем, вырви признание. Храп возвратился в свои хоромы встревоженным. Надо на пытках поскорее изничтожить опасных людей. На чужой рот застежки не нашьешь. Свинья Борову, Бора всему городу. А бавкуна для себя умыкнуть. На него свалил вину, как на пришлого, да потом и спохватился. Бавкун надобен был ему. У храпа тайная пещера в горе у дальнего лимана, где хотел он чеканить монеты из похищенного серебра. Вот и задумал отвезти туда от казни Евсея, чтоб мастер этот смышленный чеканил ему монеты. А князю скажет: бежал бавкун и при бегстве убил стражника Силу. Этого Силу, что не поддавался подкупу, безопаснее к праотцам отправить. И не в таких переделках бывал, а находил выход. Главное — словчить, — успокоил себя храп. Он перекрестился. Веруем во Христа нашего Спасителя, и в нем наша надежда. Позвал сына отрока, глядя на его румянцем налитые щеки, вздохнул. Чего только не свершишь для чада. Был и еще один сын, да 3 лет назад задохнулся, играя. Подбрасывал грушу и ловил ее ртом. Давай, Проша, споем. Тонким, высоким голосом храп запел чувствительный тропарь, и при этом детские глаза его стали мечтательны, затуманились от набежавшей слезы. Глава 8. Смертный приговор. Евсей лежал на земляном полу одиночной пыточной кельи, ямы. Оковы горели на запястьях, сердце разрывало боль. Других невинных все эти дни увечили, повалив, били ногами по сердцу. 3, не выдержав пыток, померли. Трифон, сущий скелет, в чем только душа держалась, перед смертью ума лишился, показав, что он воз угнал, сбросил с кручи в залив. Евсея пытали, потом поставили сочей на очи с подлым стражником драным. Тот свидетель сказал: бавкун воз нагружал. Писарь, скрипя пером, записывал: ночью мыслили казну князеву убытить. Бавкун сребро грузил листами. Евсей, стиснув зубы, повернулся на другой бок. Что с чадами-то теперь станет? От этой мысли боль в сердце становилась еще сильней. Хорошо, что живут хоть в своей землянке. Дед Кузя долго болел. Анна с Ивашкой досматривали за ним. Перед смертью дед сказал: «Переходите, святые души, в мою лачугу». Там они и остались. На княжьем дворе, огороженном высокой стеной, и творили лживцы свой суд неправый, на виду хором, часовни и голых баб из мрамора. Стояла весна, цвели заморские розы, застыли абрикосы и персики в цвету, сновали розовые скворцы. У ног князя лежал серовато-желтый в темных пятнах гепард. Животное было спокойно, только длинный в черных кольцах хвост, утолщенный к белому концу, подрагивал, да зеленые в коричневых крапинках глаза поглядывали на Евсея зло. Кривосуды важно восседали на скамьях помоста вкруг Вячеславова кресла. Были здесь вкрадчивый тихоня боярин Яким, гривастый тысяцкий беловолос, строитель укреплений, городник с дряблым лицом и долгим нагнутым носом, княжьи телохранители гридни. У архиепископа Арсения с краткими кудрявыми власами и малой узкой бородой нашиты на камчатую ризу филонь кресты и архангелы. Арсений смотрел на Евсея сострадательно, как Богородица в соборе. Его ласковые карие очи словно бы рекли: «Смирись, на то Божья воля». Князь среди них сидел, вцепившись пальцами в подлокотники, подавшись туловищем вперед, словно для прыжка собрался. Видел его Евсей третий раз в жизни. Первый — в порту на корабле, куда князь всходил в шлеме, сжженным золотом изукрашенным, и шлем тот казался никчемным на палубе. А во второй раз видел бавкун Вячеслава на чеканном дворе вместе с Якимом и Храпом. Тогда бросились в глаза холеные руки князя с тонкими пальцами. Они ласкали монеты, пересыпая их из ладони в ладонь. А сейчас на суде этом подлом разглядел Евсею князя светлые, почти белые глаза одержимого человека, не знающего пощады. Гнев вскипел в груди Евсея. Все вы криводушные и залгались. И храм тот построили, чтоб лжу возвысить, а суд страшный на земле творить. Из одного дерева икона и лопата. Лицемеры, все лицо меряете. Как лицо важное, так и прав. Вот тебе, Аннушка, и одолень трава. Бавкун остро оглядел ряды огнищан, алые корзна, в серебре арабской пояса. Вырядились убивцы, обожрались тетеревами да рябчиками, а убогим зиждилям хлеба нет чрева насытить. Даже кладбище свое оградили, облачились в поволоки перед нашими рубищами. Мыслите, чья сила, того и правда. «Винис», — приказал князь. «Не повинен я», — сказал бавкун, — «подлое измышление». Крови пролития творите и бесчестие. Огнищане зашевелились. «Загради уста, громитель!» — угрожающе крикнул Тысяцкий, хватаясь за меч. У князя тонкие пальцы свело, словно он ими Евсеева горло сжимал, процедил брезгливо сквозь зубы. «Ворона не может на орла брань творить!» И, вставая, будто мечом взмахнул: «Взавтра на чеканном дворе удавить, дабы другим неповадно было». Евсей открыл глаза, сел на полу. Железо впились в тело, щемили, сжили кости, зашлось сердце. «Долго ли до утра? Значит, Евсей, такая твоя судьба. В Солнцеграде от удавки помереть». Звякнули засовы двери, вошел стражник Сила. Он лучше других, добрее. Все посматривал на Евсея, словно хотел ободрить, да не смел. Иной раз подсовывал корку хлеба. «Сбирайся», — сказал Сила. «Сбираться-то недолго, все при себе, и горе, и тоска по чадам». Евсея вывели во двор. По небу прошли первые предутренние полосы, угасали звезды, а вдали темными громадами высились княжьи хоромы. Мягкий морской ветер овивал лицо, утешал боль. Вдруг кто-то сзади ударил стражника Силу по голове. Звук был глухим, будто удар нанесен железкой, обернутой ветошью. Сила упал замертво.